Глава 7. Событие 13. Примирение с врагами говорит лишь об усталости от борьбы, о боязни поражения и о желании занять более выгодную позицию. Франсуа де Ларош-Фуко. Клинт Иствуд и прочие герои американских вестернов вдолбили в головы советских людей, когда западные боевики хлынули на наши просторы, что главное в жизни – уметь быстро стрелять. Кох исключением не был и американские фильмы смотрел. А кто первый скажет, что не платил рубль в подвальных киносалонах, чтобы посмотреть американский боевик? В того, как в Библии и сказано, нужно швырнуть булыжник – оружие пролетариата. Тут надо пиндосам должное отдать. Кино у них получается интересное, и некоторые фильмы еще и познавательные. Настоящие инструкции. И как умение быстро выстрелить, применить к началу 19 века в России? Не револьвер же у тебя торчит из кобуры на поясе, а однозарядный пистоль с порохом, насыпанным на полку. И от нажатия на спусковой крючок до выстрела какая-то секунда, а то и две целых проходит. Ага, вывод. Можно нажать, а потом прицелиться. Наоборот сделать. Пока потомок Мурзы будет опускать руку, пока целится, потом нажмет на спусковой крючок, там от удара кремня загорится порох на полке, и через запальное отверстие огонь попадет в канал ствола. Это время. Это как бы не 5, а то и больше секунд, особенно учитывая то, что Шахматов не профессионал, а возможно и не любитель даже. Нужно нажать на спусковой крючок, как только прозвучит сигнальный выстрел, и мгновенно навести ствол в сторону противника. Живот – даже предпочтительная цель по сравнению с маленькой головой или грудью, где полно мест, попадание в которое не будет смертельным. Пушкину через 1,5 года попадет пуля в живот, и айда. Именно отработкой этого приема Сашка все 5 дней до дуэли и занимался. Сначала не успевал. Ага, упражнялся он не один. Вызвал из Баскова Каморина Александра и Агафона. Эти двое так в барском доме и прижились, хотя дома им в Балаховском Сашка, как обещал, построил. Там жены с детьми в тех домах, оба обженились. А сами папаши молодые, подальше от плача детского, охраняют табун дорогих лошадей и барский дом в Басково. Они заряжали пистолеты, а он палил. Каморин и подсказал Сашке, что опускать и вытягивать вперед руку не надо. Нужно просто произвести движение кистью, при котором ствол направится на соперника. Попрактиковались. Теперь успевал Кох, но меткость упала чуть не до нуля. Как, блин, эти чертовы ковбои стреляют, не целясь, навскидку. Поставили наскоро сделанную из досок мишень в виде фигуры человека в 30 шагах, и последние 3 дня Сашка учился, работая только кистью, направлять ствол пистоля в живот деревянному солдату Урфина Джуса. Не 100% и не всегда в живот получалось. Доставались пули и остальным частям тела. Тем не менее, результат был обнадеживающим. При талике удачи Сашка выстрелит точно раньше Шахматова и попадет. Не убьет, так и шут с ним. Хотя про отвар, что с ума сводит, теперь точно нужно подумать. Пусть доктор его раненому даст испить. А нефиг чужих кикимор за зад щипать и под подол лезть. Сашка сам и то не щипает, а борзели. В последний день Сашка даже испытание провел. Он скомандовал Каморину зарядить 3 пистоля холостыми, чуть не сказал патронами, просто без пули, только пыш. И потом поставил в 30 метрах от себя Александра, а Агафону дал стартовый пистоль. И наказал смотреть, кто произведет первым выстрел и насколько раньше это произойдет. Бабахнули. Сашка и сам видел, что проделывающий все правильно Каморин не успеет просто выстрелить, пуля уже в нем будет. Это и подтвердил хромой ветеран. До 5 успел обсчитать. Сияя всеми 7 зубами, обрадовал Сашку бывший каптенармус, не устроив. Если и неспокойный, как мамонт, был Сашка вечером того дня, как появился Николай Иванович с доктором и неизвестным офицером-артиллеристом, то точно волновался меньше князя Балаховского. «Саша, мы с Иваном Евстафьевичем намерены сделать все, чтобы дуэль не состоялась. Прямо спрыгнув со ступеньки большой кареты, начал Николай Иванович. «Помирить вас намерены». «Николай Иванович, а что бы ты сделал, если бы тот товарищ Ксении стал позаду шлепать, а потом под подол полез?» «Наверное, Сашка бы и пошел на мир, но вот теперь после 5 дней тренировки, чувствуя себя гораздо увереннее, извиняться бы точно не стал. Если Шахматов извинится перед ним и Анной, ну, тогда возможно». «Саша, это... ну, это другое», – стушевался бывший прапорщик. «Она мне жизнь спасла, вылечила. Она... это не другое. Я Аню люблю». «Товарищ, он из гусар?» – услышал необычное слово артиллерийский полковник. «Не знаю. По-моему, он нигде не служил, но не уверен. А у меня это просто присказка, что ли, такая. Когда мне человек не нравится, я его вместо господином товарищем величаю». «Блин, так попаданцы и заваливают операцию внедрения в среду хроноаборигенов. Некоторые слова сейчас совсем иное имеют значение». «А вы стрелять-то умеете, Александр Сергеевич?» Немец чуть насмешливо посмотрел на дурня. Да, ему Николай Иванович поведал о разумности Шурина и его чудесном выздоровлении. Но вот когда увидел Штаден лицо родственника, то засомневался в правдивости слов князя. Сашка хотел в запале ответить, что, мол, может, соревнование устроим. Но рука устала и болела. Все же отдача сильная у пистоля. А тут рука еще не в упоре. Нет, не надо никаких соревнований. Руку надо поберечь для завтрашней дуэли. «Я немного пострелял сегодня». «Все же я попытаюсь завтра переговорить с вашим товарищем. Ничего хорошего в дуэлях нет, да и запрещены они государем-императором».